«Послушайте, друг мой», — нетерпящим возражений тоном произнес Жан-Марк. «Я здесь не для того, чтобы готовить доклад об истоках сюрреализма. Я призван помочь вам сдать экзамены. Давайте вернемся к Буало, к Россино и к интригам против Федры». Ораторский пыл Жильбера угас. «Извините, просто мне кажется, что Латриамон настолько значительнее всех остальных...» Успокоившись, смущенно пробормотал юноша. Однако чуть позже, когда Жан-Марк попросил его проанализировать произведение Россина, он опять оживился и стал с горячностью утверждать, что, по словам Поля Валери, Россин скорее внес бы изменения в характер Федры, чем написал некрасивую строфу. Об этом упоминает Андре Жид у себя в дневнике. Хотите, я вам покажу? Жид Андре, 1869-1951. Французский писатель-символист, лауреат Нобелевской премии 1947 года. Примечание редакции. Не ответив, Жан-Марк продолжал задавать своему ученику вопросы по литературе XVII века. Выяснилось, что у Жильбера не лады с датами, что он не читал половины пьес Мольера, что Лафонтен наводит на него смертельную скуку, что он не уверен в позиции Паскаля относительно янсенизма, и что едва ли он может сказать что-либо определенное относительно спора о древних и новых авторах. Паскаль Блесс, 1623-1662, известный французский математик, физик, религиозный философ и писатель. Сблизившись с представителями янсенизма, течения в католицизме, с 1655 года вел полумонашеский образ жизни. Примечание редакции. Что касается древних и новых авторов, речь идет о литературной полемике, развернувшейся во Франции в конце XVII века. Примечание редакции. Было ясно, что Жильбер черпает знания из того, что попадается ему под руку, и что его образование зависит от случайного выбора книг. Но Жан-Марк чувствовал, что, несмотря на эту бессистемность в обучении, его ученик в своих взглядах был разностороннее, оригинальнее и смелее его самого. «Зачем меня сюда занесло?» – подумал Жан-Марк и мужественно перешел к алгебре. Склонившись над параграфом о функции трех члена, он вполголоса прочел его текст, потом перечитал еще раз и, опираясь на смутные воспоминания, начал объяснять Жильберу. Время от времени Жан-Марк заходил в тупик, и тогда Жильбер, вызывая в памяти недавно пройденное в классе, помогал своему учителю. Покончив с теорией, они перешли к практическим заданиям. С грехом пополам, подсказывая друг другу, продирались они сквозь дебри кривых, касательных и абсцисс. Сидя за столом, Жан-Марк ощущал за своей спиной интеллектуальную мощь книжных томов, которые неподвижно покоились на стеллажах. Гениальные мысли всех этих знаменитых писателей, казалось, в любой момент были готовы выскочить из своего бумажного плена, словно чертик из коробочки. Книги придавали комнате сходство со святилищем, в котором собрана вся премудрость человечества. Такая библиотека у 17-летнего юнца, разве это справедливо? Жан-Марк старался побороть в себе глухое раздражение, вызванное богатством, буквально лезшим в глаза повсюду, от вестибюля до спален. Кстати, раньше он не обращал особого внимания на дорогую обстановку, окружавшую его в доме отца, и только поселившись отдельно и начав вести крайне скромный образ жизни, он стал замечать возмутительное всевластие денег. Жан-Марк был вынужден ограничивать себя во всем, порой даже в самом необходимом.